Голос хозяйки вдруг сделался хриплым. «Это было любовное письмо, суперинтендант. Очень, очень страстное и очень красочное. Я в своей жизни никогда не читала ничего подобного. Я не знала, что люди, женщины, могут пользоваться таким языком, что они могут даже в мыслях применять такие слова». Вита нервно усмехнулась, не в силах скрыть смущение. «Признаюсь, я была потрясена. Что должно быть отразилось на моем лице? Иначе и быть не могло». «Это было письмо женщины к мужчине?» — уточнил Томас. «О да, достаточно очевидного содержания. Как я уже сказала, мистер Пит, оно было весьма откровенным». «Понимаю». Миссис Парментер посмотрела вниз, а затем вновь быстро подняла взгляд к собеседнику. «Оно было написано почерком Юнити Белвуд. Я достаточно хорошо его знаю. В доме хватает написанных ею бумаг. Ради этого ее и нанимали». «Понимаю», — повторил полицейский. «Продолжайте». «Тут я увидела другие письма, написанные рукой моего мужа. Они также были любовными, однако много более сдержанными, более духовными, если угодно. Духовными...» Преодолевая душевную боль, она коротко усмехнулась. «Уже в его стиле, вокруг да около, подразумевающее то же самое, но всегда не конкретно. Рэмси всегда предпочитал излагать свои мысли метафорами, скрывать физическое и эмоциональное под каким-то духовным обличием. Но если отбросить иносказание, это было все то же самое». Пит не имел оснований для удивления. Сам факт смерти старого священника должен был подготовить его к чему-то подобному. Подавляемая страсть, тлеющая и подавляемая потребность, прорываясь на свободу, становится бурной, неуправляемой, неизбежно разрушая не только образ тихой и созидательной жизни, но также нравственности и привычек, меняя даже причуды и вкусы. И все же суперинтендант недоумевал. Он не заметил в Рэмси ничего, кроме одержимого духовными сомнениями церковника средних лет, преждевременно постаревшего, потому что он не видел перед собой ничего, кроме пустыни для своей души. Как же Томас ошибался. «Мне очень жаль», — негромко проговорил он. Вита улыбнулась. «Благодарю вас. Вы очень добры, суперинтендант. Много добрее, чем требует ваш служебный долг». Она чуть поежилась и сгорбилась посреди окружавших ее подушек. «Рэмси, наверное, заметил выражение на моем лице. Я не стала скрывать свои чувства, свое изумление и отвращение. Быть может, если б...» Она потупила взгляд, и Питу на какое-то мгновение показалось, что она не в силах продолжать. Брейтуит беспомощно стояла возле нее, то поднимая, то опуская стакан, не зная, что делать. На лице ее было написано полное смятение. Ее госпожа с усилием взяла себя в руки. «Простите», — прошептала она. «Не могу вспомнить, что я ему сказала. Наверное, что-то нетактичное или грубое. Мы жутко поссорились. Он как будто бы полностью потерял рассудок. Внешность его изменилась, он стал похож на безумца». Она стиснула вышитую простынь. «Бросился на меня, стал кричать, что я лезу в его дела, что я не имею на это права, что нечего смотреть его переписку». Голос женщины сделался едва слышным. «Начал обзывать меня всякими жуткими словами, воровкой, ханжой, взломщицей. Сказал, что я испортила его жизнь, что надругалась над его чувствами и вдохновением. Назвал меня пиявкой, недостойным образом присосавшейся к его душе». Она вдруг смолкла и сумела продолжить лишь через одно-два мгновения. «Он совершенно обезумел от ярости, потерял всю власть над собою. Протянул руки ко мне, бросился на меня и вцепился мне в шею». Вита протянула руки к собственному горлу, но не стала к нему прикасаться. На нем краснели уже начинавшие темнеть пятна, оставленные пальцами ее мужа. «Продолжайте», — Мягким тоном попросил Томас. Внимательно глядя ему в лицо, миссис Парментер опустила руки. «Я не могла возразить ему. Я вообще не могла говорить. Я попыталась вырваться, но он, конечно же, был сильнее меня». Она тяжело дышала, то и дело судорожно глотая, грудь ее ходила ходуном. «Мы принялись бороться, не помню в точности как. Хватка его становилась все сильнее, мне едва удавалось вздохнуть. Я боялась, что он убьет меня. И заметила на столе нож для бумаги. Дотянулась до него и ударила. Я хотела воткнуть нож ему в руку, чтобы он выпустил меня, и я смогла бы убежать». Вита тряхнула головой. «Я не могла крикнуть, не могла выдавить ни единого звука». Она снова смолкла. «Еще бы», — согласился Пит. «Я целила в его руку, в его плечо, куда было проще попасть. Если бы я ударила ниже, то могла бы попасть в рукав пиджака». Она глубоко вздохнула. «Я ударила изо всех сил, и тут же от нехватки воздуха лишилась сознания. Наверное, он шевельнулся». Женщина сделалась бледной, как полотно. «Я попала ему в шею». Голос ее превратился в шепот, словно бы удушье еще не оставило ее. «Это было ужасно. Худшего мгновения не было во всей моей жизни. Он отшатнулся назад, глядя на меня так, словно не мог поверить в происходящее. На мгновение он пришел в себя, сделался прежним Рэмси, здравомыслящим, мудрым и нежным. Кровь была повсюду». Глаза ее наполнились слезами. «Не знаю, что я тогда делала. Такой ужас вдруг охватил меня. По-моему, он упал, и я встала на колени перед ним. Не знаю. Это был ужас, горе. Время остановилось». Вита глотнула. Горло ее напряглось, ей было больно. «Потом я спустилась вниз за помощью». «Спасибо, миссис Парментер», — поблагодарил ее Томас серьезным тоном. Слушая хозяйку дома, он наблюдал за ее лицом и руками, присматривался к кровавым пятнам на ее одежде. Пока все, что он видел, соответствовало ее рассказу и тому, что он видел в кабинете. Причину сомниться в том, что трагедия произошла именно так, как она ее описала, не усматривалось. «Не сомневаюсь, вы хотите вымыться и переодеться. И, наверное, принять успокоительное, прописанное вам доктором. У меня нет оснований дальше докучать вам». «Да, да, конечно». Женщина поежилась и подтянула простыню повыше, но больше ничего не сказала. Оставив Виту, суперинтендант вернулся в кабинет. «Следует поговорить с врачом, с обеими дочерьми Парментеров, а также лично или с помощью Телмана расспросить слуг. Кто-нибудь из них должен был слышать шум. Не то чтобы это могло принести какую-то пользу для расследования, однако тщательное отношение к делу требовало проверить все». Около полуночи полицейский приехал в дом, где снимал комнаты Джон Корнуоллис, и слуга впустил его внутрь. Было видно, что этот человек уже собирался спать, и дверной колокольчик разбудил его. Он был в домашнем халате, накинутом поверх в спешке натянутых брюк, и не успел причесать волосы, ставшие дыбом у него на затылке. «Да, сэр», — проговорил он, пожалуй, с заметной сухостью в голосе. Томас рассыпался в извинениях. «Полагаю, мистер Корнуоллис уже в постели, однако мне необходимо срочно переговорить с ним. Простите меня за вторжение». «Да, сэр, он уже лег». «Что ему передать, сэр?» «Скажите, что внизу его ждет суперинтендант Питт с новостями, которые не могут ждать завтрашнего дня». Слуга скривился, но возражать не стал. Проходя мимо висевшего на стене телефонного аппарата, он многозначительно посмотрел на него, однако ничего не сказал. Он оставил неожиданного посетителя в гостиной, в комнате полной мужского уюта, уставленной мягкими кожаными креслами, книгами и сувенирами, такими как огромная раковина конха из Индии, сиявшая красочной внутренностью, миниатюрная блестевшая полировкой бронзовая пушечка, деревянный блок с оснастки корабля, два или три куска серой амбры и фарфоровое блюдо, полное мушкетных пуль. На стенах висели несколько изображавших море картин. В самом разнообразном наборе книг с романами и поэзией соседствовали биографии, а кроме того, научные и исторические труды. Заметив Эмму Джейн Остин, Сайлиса Марнера, Джош Элиот и три тома божественной комедии Данте, Пит невольно улыбнулся. Примечание. Третий роман английской писательницы Мэри Энн Эванс, писавшей под псевдонимом Джордж Элиот, опубликованный в 1861 году. Конец примечания. Корнуоллес вошел в гостиную меньше, чем через 10 минут, полностью одетым и с двумя бокалами бренди с содовой в руках. «Что случилось?» — спросил он, закрыв за собой дверь и передав гостю один из бокалов. «Судя по вашему лицу и времени суток, нечто ужасное». «Увы, Парментер полностью утратил рассудок и набросился на жену. Она стала сопротивляться и убила его», — быстро рассказал Томас. Джон был явно ошеломлен известием. «Да, я все понимаю», — не стал возражать его подчиненный. «Это звучит абсурдно. Однако он попытался задушить ее, и когда она ощутила, что муж близок к цели, схватила со стола нож для бумаг и попыталась кольнуть его в руку. По ее словам, он шевельнулся, чтобы сохранить хватку на ее горле, и она, метя ему в плечо, со всей силы всадила нож ему в горло. Он пригубил бренди. Помощник комиссара полиции сидел с несчастным выражением на лице. Горечь читалась его в морщинах, а тело напряглось, словно бы готовясь отразить удар. На несколько мгновений он замер совершенно неподвижно. Пит подумал, что его начальник, должно быть, пытается представить себе епископа и его реакцию, и думает, что теперь он имеет все основания замять дело именно под тем соусом, который был нужен Андерхиллу. «Проклятье!» — чертыхнулся наконец Корнуоллес. «Я и представления не имел, что он настолько, что его психика так сильно пошатнулась. А вы?» «И я тоже», — признался суперинтендант. «Как и доктор. Последнего вызвали к миссис Парментер, и я расспросил его. Он осмотрел и тело, конечно, но сделать ничего не мог и не сказал ничего полезного». «Садитесь». Джон указал на кресло, и Томас с благодарностью принял его приглашение. Он и представления не имел о том, насколько устал. «Полагаю, у вас не осталось сомнений в том, что произошло?» — продолжил помощник комиссара, с любопытством посмотрев на гостя. «Быть может, жена захотела подобным образом спрятать факт самоубийства?» «Самоубийство?» — удивился Пит. «Нет». «Но она могла это сделать», — возразил Корнуоллес. «В конце концов, мы так и не сумели окончательно доказать, что он убил эту самую Белвуд. Однако самоубийство является грехом в глазах церкви». «Ну, попытка убийства собственной жены также не считается добродетелью», — заметил Томас. Лицо его шефа напряглось, однако в глазах у него промелькнула веселая искорка. «Но он ведь не преуспел в своем намерении. Конечно, преподобный мог иметь такое желание, однако это не подлежит наказанию со стороны закона, тем более раз он уже мертв. Аналогичным образом нельзя наказать и самоубийцу», — сухим тоном промолвил суперинтендант. «Вы не правы», — возразил Джон. «Его можно похоронить в неосвещенной земле, на горе семье». «Ну, это не было самоубийством». «Вы уверены?» «Да. Нож должен был находиться не в его, а в ее руке». «С левой или с правой стороны горла?» — уточнил Корнуоллес. «Слева, в ее правой руке. Судя по ее словам, они стояли лицом к лицу». «Так что нож мог оказаться и в его руке?» «При таком угле? Не думаю». Джон прикусил губу, глубоко запустил руки в карманы и посмотрел на подчиненного безрадостным взглядом. «Вас удовлетворяет вывод о том, что это именно он убил Юнити Белвуд?» Томас уже собрался ответить, однако вспомнил, что, по чести говоря, его по-прежнему смущала некая незавершенность этого дела. «Не могу найти лучшего ответа. Однако мне кажется, что я все же пропустил нечто важное», — признался он. «Впрочем, наверное, нам этого уже не узнать. Быть может, письма помогут». «Какие письма?» — вопросил Корнуолис. «Которые вызвали всю ссору. Собрание любовной переписки между Юнити и Парментером. Весьма подробные со стороны девушки, по словам миссис Парментер». Он полностью потерял контроль над собою после того, как понял, что она их видела. «Любовная переписка?» – удивился Джон. «Но зачем им было писать друг другу письма? Они жили в одном доме, каждый день работали вместе. Или вы хотите сказать, что они познакомились еще до того, как он нанял мисс Белвуд?» Тут и вправду требовалось объяснение. Суперинтендант не обратил внимания на эту нестыковку, потому что был слишком удивлен самим фактом существования переписки. «Не знаю. Я не спрашивал миссис Парментер, стояла ли на них дата. И, кстати, почему они оказались вместе? Письма Белвуд должны были быть у Парментера, а его письма у нее». «Итак, он оказался отцом ее ребенка», — заключил Корнолис, в голосе которого прозвучала низкая и резкая нотка разочарования. «Быть может, если бы любовником Юнити оказался кто-то более молодой, ему было бы проще понять это и простить», — подумалось Томасу. «Хотя возраст не дает защиты от страстей, желаний, ранимости и смятения влюбленности или от бурь плотского желания. Пусть утихомирясь, они и оставляют за собой обломки стыда и позора. Неужели Джон настолько утратил связь с жизнью на берегу, причудами мужчин и женщин, чтобы забыть об этом?» «Похоже, что так», — заключил Пит. «Но нам этого в точности уже никогда не узнать, раз оба они мертвы». «Какая гадость», — произнес его начальник более спокойным тоном, лицо его сделалось печальным, словно бы перед ним разом открылась вся тщета любви. «Все это настолько напрасно, и чего ради? Нескольких часов развлечения, и какого?» Корнуолис пожал плечами и внимательно посмотрел на Томаса. «Это не любовь. Они презирали друг друга. Они ни в чем не соглашались. И во что обошлась эта связь? Что должно произойти с человеком, чтобы он настолько вышел из душевного равновесия, чтобы отбросить труды всей своей жизни и веры? Ради того, что, как ему было известно, могло продлиться лишь несколько недель и в конце концов оказаться пустышкой. С какой стати? Неужели он сошел с ума с медицинской точки зрения? Или вся предшествующая часть его жизни была ложной?» «Не знаю», — искренним тоном проговорил Пит. «Я понимаю эту ситуацию не лучше, чем вы. Эти поступки не соответствуют человеку, которого я видел и с которым разговаривал. Выходит, что разум его поделился напополам, и в нем уместились две разных личности. Но вы согласны с тем, что именно он толкнул Юнити, желая убить ее, или нет? То есть, доказывает ли ситуация его вину?» Суперинтендант посмотрел на шефа. По лицу Корнуолиса сложно было понять, ищет ли он одобрение, дающего право выбросить дело из головы, или же задает прямой вопрос, ответ на который может быть лишь негативным. Томас понимал, как раздражает Джона перспектива капитуляции перед епископом, а также перед Смизерсом, однако не позволил этому соображению повлиять на его решение. «Вы не ответили?» — напомнил ему помощник комиссара. «Потому что не испытываю уверенности», — откликнулся Пит. «Такой вывод не кажется мне справедливым, потому что я не понимаю мотивов. Однако приходится предположить, что это действительно так». Плечи Корнуолиса поникли. «Благодарю вас за своевременное известие. Завтра же утром первым делом съезжу к епископу и сообщу ему». В молодые годы Реджинальд Андерхилл поднимался с постели рано и исполнял свои обязанности с рвением, соответствующим его внушительным амбициям. Теперь же, когда карьера вынесла его на самый верх, он полагал, что может задержаться в постели подольше, приказать подать чаю и, может быть, даже свежую газету. Посему епископ не испытал никакого удовольствия, когда в 8 утра к нему явился собственный камердинер и сообщил, что внизу его ожидает мистер Корнуоллис. «Что, в такую рань?» Полным раздражения голосом проворчал Риджинальд. «Да, сэр. Увы, сэр». Камердинер прекрасно понимал, насколько неуместно подобное явление. Епископ еще не умылся, не побрился и не оделся, а делать все это в спешке он терпеть не мог. Худшая ситуация могла возникнуть в одном только случае, если бы его застали в неаккуратном и неопрятном виде, лишенном всякого внутреннего достоинства. Трудно ставить людей на место, будучи в ночной рубашке и с серой щетиной на щеках и подбородке. «Чего ему нужно от меня, скажи на милость?» — возмутился Андерхилл. «Неужели он не мог бы прийти в более удобное время?» «Следует ли мне предложить ему вернуться попозже, милорд?» Епископ скользнул поглубже в недра теплой постели. «Да, сделайте это. Он не говорил, что ему нужно?» «Да, сэр, что-то по делу преподобного Парментера. Кажется, оно обрело самый драматический оборот. Он полагает, что вам следует немедленно узнать новости». По лицу слуги пробежала тень улыбки. «Прежде чем он предпримет какие-либо действия, которые вы можете счесть неразумными». Скрипнув зубами, Риджинальд проглотил словцо, которое слугам не подобало слышать в его устах. Откинув одеяло, он выбрался из постели в чрезвычайно скверном расположении духа, которое теперь дополнял страх. Айседора вставала рано. Часы, проведенные ею в одиночестве до подъема мужа, часто составляли для нее самое счастливое время дня. Год понемногу набирал силу, и рассвет с каждым днем приходил все раньше, а это утро выдалось особенно ясным. Столбы ясного солнечного света чертили свой узор на полу гостиной. Хозяйке дома нравилось завтракать в одиночестве, в состоянии полного мира и покоя. Когда служанка сообщила ей, что мистер Корнуоллис ожидает в холле, миссис Андерхилл удивилась. И хотя собственный опыт и факт столь раннего появления полицейского чина не сулили ничего радостного, она ощутила приятное волнение. «Спросите капитана, не присоединится ли он ко мне?» — проговорила она поспешно и с меньшим достоинством, чем собиралась. «То есть спросите, неудобно ли ему выпить чашечку чая?» «Да, мэм», — послушно проговорила служанка и через несколько мгновений провела гостя в столовую. Айседора немедленно заметила печаль на его лице. Не просто горькое осознание трагедии, а сложную смесь нерешительности и смущения. «Доброе утро, мистер Корнуоллис. Боюсь, что епископ еще не спускался вниз». Без всякой необходимости проговорила она. «Прошу вас присоединиться к моему завтраку, если вы не против. Не хотите ли чаю?» «Доброе утро, миссис Андерхилл. Благодарю вас». Принял Джон приглашение, обойдя кресло во главе стола и опускаясь напротив нее. Хозяйка налила ему чаю из большого серебряного чайника и предложила молоко и сахар. «Не хотите ли тост?» — добавила она затем. «Вот мед, мармелад и абрикосовый джем».